Глава 18. Биргит. Когда дверь магазина за гестаповцами и Манфредом закрылась, Хедвиг рухнула на колени, и из ее груди вырвался низкий звук, похожий на стон раненого животного. «Мама!» — Биргит рванула к ней, упала на колени рядом, сжала ее в объятиях. Низко опустив голову, Хедвиг раскачивалась взад-вперед, и глаза Биргит наполнились жгучими слезами. Она никогда не видела мать такой разбитой, такой потерянной. «Он вернется», — пообещала она. «Они просто хотят задать ему несколько вопросов». Конечно, Биргит и сама понимала, что это не так. Она слышала достаточно ужасных историй о людях, которые возвращались оттуда, став бледными тенями самих себя. Возвращались все в синяках, порезах и ожогах, с вывернутыми пальцами, сломанными руками. Ее желудок скрутило, и она с трудом могла дышать. Этого просто не могло случиться с ее отцом, ее дорогим папой. «Мама, все будет в порядке», — повторяла она, но сама слышала, как слаб ее голос, и знала, что мать ей не поверит. Она сама себе не верила. Каким-то чудом она помогла Хедвиг подняться и дойти до стула, на который мать тяжело опустилась и накрыла лицо руками. Биргит пошла варить кофе. Ей пришлось повозиться с чайником, потому что она варила кофе впервые в жизни, но ей надо было чем-то себя занять. Вода только начала вскипать, когда в комнату ворвалась Иоганна. «Тебе нужно найти Ингрид», — сказала она Биргит резким, даже грубоватым тоном. Ее взгляд скользнул по матери, сгорбленной за столом, и вновь в сторону. «Я не знаю, как ее найти». Биргит уже очень давно не видела Ингрид, хотя по-прежнему получала и распространяла брошюры. Видимо, коммунистка полагала, что им лучше и безопаснее больше никогда не встречаться. «А как же кофейня?» — спросила Иоганна. «Ты сказала, что там сможешь связаться с ней. Нам нужна ее помощь. Ее или отца Иосифа. С ним я поговорю сегодня». «Отец Иосиф ничем не сможет помочь», — бесцветным тоном произнесла Хедвиг. «Ваш отец был его единственным знакомым, кто сопротивлялся. Люди, которых он присылал сюда, были прихожанами, попавшими в беду. Им больше некуда было идти». Биргит и Иоганна обменялись неуверенными взглядами, а потом Иоганна сказала: «Значит, остается Ингрид. Франца нужно перевести как можно скорее. Они вернутся, как только...» Она резко остановилась, снова взглянув на Биргит. «Как только что?» — спросила мать, поднимая заплаканное лицо, чтобы посмотреть на них обеих. Выражение лица Иоганны смягчилось, губы задрожали, и она крепко сжала их. «Как только папа им расскажет», — тихо сказала она. «Он этого не сделает», — с достоинством заявила Хедвиг. «Мама, у него может не быть выбора». «Иоганна», — Биргит осуждающе посмотрела на сестру. Меньше всего их матери нужно было услышать, как ее мужа будут допрашивать. От одной мысли об этом желудок Биргит сжался, и она прижала руку к животу, решив стать сильной ради их блага. «Ради отца и себя». «Думаете, я не знаю?» — произнесла Хедвиг, глухо, безрадостно рассмеявшись. «Они будут бить его, пытать. Я это понимаю». «Мама!» — Иоганна беспомощно посмотрела на нее. Биргит повернулась к кофейнику, чтобы скрыть слезы. «Но он все равно не скажет», — продолжала Хедвиг. «Ваш отец очень сильный, намного сильнее меня. Я всегда это понимала». Биргит взглянула на Иоганну и поняла, что вид у нее должен быть такой же недоумевающий, как у сестры. «Их отец не был сильным. Он страдал от головной боли, от того, что соднили старые раны времен войны. Он часто отправлялся в постель сразу после ужина или засыпал в кресле у камина. Он был веселым и умным, и интеллигентным, и заботливым, но не сильным. «Очень сильный», — повторила Хедвиг, как будто Биргит озвучила свои мысли вслух. «Но если можешь, найди эту Ингрид. Пойду к ней прямо сейчас». Биргит направилась к лестнице. Она чувствовала, что ее ведет вперед новая цель. «Я найду Ингрид, мама! Я обещаю!» В прошлый раз она оставила записку в кофейне. Почему бы не сделать этого снова? Биргит торопливо шла по улице, плотно закутываясь в пальто, низко опустив голову, чтобы ненароком не встретиться ни с кем взглядом. Потребовалось почти полчаса, чтобы добраться до кофейни, и когда она проскользнула внутрь, тепло комнаты и запах кофе и шнапса вызвали у нее щемящее желание, чтобы все скорее стало как прежде. Все, кто там сидел, на секунду замолчали, прежде чем разговор возобновился. Она взглянула на мужчину за барной стойкой. В прошлый раз она просила именно его передать сообщение Ингрид. Он лишь смерил ее ничего не выражавшим взглядом, но, кажется, выполнил ее просьбу, и она должна была верить, что так будет и теперь. «Я ищу Ингрид», — тихо сказала она, стоя перед стойкой, положив ладони на полированное дерево. «Она знает, кто я. Я ей помогала в некоторых вопросах». Управляющий продолжал до блеска натирать стакан, его лицо ничего не выражало. И он молчал. Конечно, она знала, что он вряд ли сюда подослан, но вдруг он мог ее выдать. Или не он, а кто-то другой, кто подслушал бы их разговор. Она не могла позволить себе думать об этом. «А теперь мне нужна ее помощь», — продолжала Биргит уже настойчивее. «Срочно! Вы знаете, где она?» Молчание. «Пожалуйста», — умоляла Биргит, изо всех сил стараясь говорить как можно тише. «Я уже несколько месяцев ей помогаю, и я предупредила всех, когда сюда нагрянула полиция. Разве вы не помните?» «Тихо ты!» — наконец прошипел управляющий, очень сердито, хотя его лицо по-прежнему не выражало никаких чувств. «Никто не говорит о таком вслух. Совсем глупая, что ли?» Биргит закусила губу и, вновь собравшись силами, прошептала одними губами. «Мне очень нужна Ингрид. Я должна помочь одному человеку. И надеюсь, она скажет мне, как...» Он по-прежнему так же безразлично смотрел на нее. «Это вопрос жизни и смерти!» — наконец вскричала она, чем лишь сильнее его разозлила. «Сейчас любой вопрос жизни и смерти. Или ты думаешь, у тебя одной неприятности?» Он поставил стакан на стойку и кивнул в сторону двери. «Приходи через час». «Что? Приходи через час». Понимая, что выбора у нее в любом случае нет, Биргит вышла из кофейни. Час она провела, слоняясь по Элизабет-Форштадт. Ее мысли метались. Когда-то этот неблагополучный район кишел людьми, рабочими и поденщиками, продавщицами и швеями, оборванными детьми, сновавшими туда-сюда. Теперь улицы были почти пусты. Все прятались по домам или покинули город. Уехали, были арестованы. Или еще хуже. Время ползло медленно, но, наконец, Биргит вернулась в кофейню и с неописуемым облегчением увидела Ингрид с сигаретой в зубах, сидевшую за столиком. Перед ней стоял стакан шнапса. Биргит не видела ее больше года, но Ингрид совсем не изменилась. Ее темные волосы и алые губы ничуть не потускнели. Красивое лицо было таким же волевым, в глазах читались усталость и цинизм. «А, моя маленькая католичка!» — приветствовала она Биргит. «Что там у тебя стряслось, Мауси?» «Моего отца арестовали гестаповцы», — тихо пробормотала она, сев напротив Ингрид. «А его ученик — Франц. Ты ему помогала несколько лет назад. Он, как ты знаешь, еврей. Он не может больше оставаться у нас. Его надо где-то спрятать». «Вот как?» — Ингрид приподняла темные изогнутые брови. «А какое отношение все это имеет ко мне?» Ее безразличие поразило Биргит. Она не думала, что Ингрид может быть все равно. Я думал, может, ты знаешь, где... Промямлила она, запинаясь. Или знаешь кого-то, кто поможет. У тебя же должны быть связи. Кого-то, кто ради тебя станет рисковать жизнью? Равнодушно уточнила Ингрид. Почему я должна подвергнуть себя опасности ради непонятно кого? Она выпустила клуб дыма и мрачно посмотрела на Биргит. «Это работает в обе стороны, Липсте. Ты не можешь просто бежать к нам, когда тебе нужна помощь. Я...» Биргит хлопала глазами, охваченная внезапной яростью. «Я вам помогала!» Прошипела она, впившись взглядом в Ингрид. «Все это время я вам помогала! Я распространила все брошюры до единой, какие вы подкладывали мне под дверь!» «Ну, молодец!» — протянула Ингрид, в ее глазах вспыхнул вызов. «Смелая девочка!» Биргит села, чувствуя уже не злость, а усталое раздражение. «Чего ты от меня хочешь?» «Большего!» — тут же ответила Ингрид. «Гораздо большего! Одними бумажками Австрию не освободишь. Нужно действовать!» «Ты готова?» «Действовать?» Биргит вновь охватила волнение и вместе с тем ужас. «Что ты имеешь в виду?» Ингрид опрокинула в себя стакан шнапса одним глотком. «А как ты думаешь, что я имею в виду?» «Мне кажется, речь о насилии. Коммунисты были известны своей жестокостью. Саботаж, убийство, партизанская война. Кровь говорила убедительнее, чем слова». Биргит сглотнула и выдержала дерзкий взгляд Ингрид. «Я права?» «Можешь называть это насилием, если хочешь», — ответила Ингрид, пожав плечами. «Я называю это обороной. Нацисты уже вторглись в Чехию. Скоро настанет черед и Польши. И кто знает, что будет потом. Никому не хватает смелости их остановить. Значит, этим займемся мы. Рабочие, как всегда и бывает». Биргит взяла бутылку шнапса и плеснула в стакан на столе. Ингрид с любопытством наблюдала, как она сделала глоток, тут же выплюнула шнапс обратно и зашлась кашлем. «Моя маленькая католичка», — Ингрид улыбнулась, — «тебе нравится притворяться кем-то другим, да?» «Я не притворяюсь», — Биргит поставила стакан на место, горло обжигало огнем. Это была глупая бравада, но, по крайней мере, она придала сил. «Чего ты от меня хочешь?» Какое-то время Ингрид молчала, склонив голову, и, наконец, спросила. «Ты по-прежнему встречаешься с тем солдатом?» Когда Биргит, изумленная внезапностью вопроса, ничего не ответила, она уточнила. «Тем, что служил в Бондешере. Сейчас он, конечно, там не служит». «Он в первой горнострелковой дивизии», — призналась Биргит. «Его перевели, так что мы не виделись с ноября. Но он тебе пишет, и вы встречаетесь, когда есть возможность». Биргит пожала плечами, не зная, что ответить. Она любила Вернера. Она понимала, что по-прежнему его любит. Как бы порой этого не стыдилась, но при этом терпеть не могла говорить о нем, тем более с лидером коммунистического сопротивления. «Ну да, наверное». «Хорошо. Тогда вот как ты нам будешь помогать, по крайней мере, пока. Потом придумаем что-то получше. Когда встретитесь, выясни, чем он занимается, какие планы у его подразделения, что ему известно о передвижении войск, о военных планах и так далее». Биргит изо всех сил постаралась не вытаращить глаза от удивления. «Ты хочешь, чтобы я шпионила?» «Называй это, как тебе нравится. Чем больше у нас будет информации, тем лучше мы сможем планировать свои действия. Переписка будет проверяться, поэтому таким способом ты ничего не добьешься. Пиши просто разную ерунду, как все глупые девочки пишут своим кавалерам». Изогнув губы в ухмылке, Ингрид ткнула сигареты в сторону Биргит. «Но когда встретитесь, тебе придется добыть у него информацию. Сделай так, чтобы он ничего не заподозрил. Думаю, ты справишься. Верно? Я... Биргит не могла представить, что расспрашивает Вернера о чем-то подобном, но уже знала. Она согласна. «Сделай это, а мы тебе поможем». «Но мы не увидимся несколько месяцев», — воскликнула она. «А Францу нужна помощь уже сейчас». «Ладно». Ингрид пожала плечами, потушила сигарету. «Поверю тебе на слово. Но если ты не справишься или, еще того хуже, решишь нас выдать, ты об этом пожалеешь. И вся твоя семья тоже». Ее тон был очень ласковым, но Биргит похолодела. Она понимала, что Ингрид говорит очень серьезно. «Все это время я была на вашей стороне», — сказала она. «Я делала все, что вы просили. Я одна из вас. Тогда вопросов больше нет? Правда?» Все так же ласково пропела Ингрид. «А насчет Франца? Иди в аббатство Нонберг и спроси сестру Кунигунду». «Нонберг? Этого Биргит уж точно не ожидала. Там служит моя сестра Лотта». «Да ну», — равнодушно пробормотала Ингрид. «В общем, тебе нужна Кунигунда. Она скажет, что делать, а мы пока займемся его документами. Ему, конечно, придется покинуть страну. В Нонберге он может остаться самое большее несколько дней». «Покинуть страну?» Биргит задумалась, как это воспримет Иоганна. «Неужели он не может там просто спрятаться и навлечь опасность на весь монастырь?» «Нет, надо немедленно его увозить». Ингрид поднялась из-за стола, давая понять, что разговор окончен. «Когда тебе будет что сказать, передай сообщение Гансу». Она кивнула в сторону управляющего. «И не глупи». Биргит внезапно захотелось отправиться в аббатство Нонберг, не заходя в дом на Гетрайдегассе. Рассказать Иоганне и Францу сам план, а не смутную его перспективу. К своему стыду она осознала, что ей хочется во всем разобраться и гордо вернуться домой с осознанием прекрасно выполненной работы. Подобные стремления, с учетом всего происходящего, были мелочны, и она понимала, что это так. Поднявшись по крутой лестнице к аббатству, она тяжело дышала, вспотев и выбившись из сил. Она не была здесь полтора года, с того самого дня, как Лотта стала послушницей. Скоро она принесет последние обеты, будет монахиней, а они за все это время не обменялись ни словом. Неужели такое возможно? Или все это, как многое в жизни, просто оказалось забыто? Биргит позвонила в колокольчик, и открывшая ей монахиня смерила ее хмурым взглядом. «Да. Мне нужно видеть...» Биргит замялась. Она ничего не знала об этой Кунигунде, а Кунигунда ничего не знала о ней. А если эта монахиня, у которой такой кислый вид, что-то заподозрит? Любой разговор, любое слово могло таить в себе опасность. «Лотту Эдер». Она вдруг ощутила, как важно сейчас увидеться с сестрой. Рассказать ей обо всем, что произошло. «Вы имеете в виду сестру Марию Иосиф?» — уточнила монахиня, чуть слышно фыркнув, и Биргит кивнула. «Да, я ее сестра. Дома. Плохие новости». Монахиня кивнула. «Хорошо». Спустя несколько минут Биргит отвели в маленькую голую комнату, где Лотта почти два года назад простилась с семьей. Это было в прошлой жизни, которая закончилась, когда войска пересекли границу. Все изменилось, и только Лотта осталась прежней, все это время оставаясь здесь, в спокойствии, в безопасности. Интересно, — подумала Биргит, — тревожится ли сестра за них? Волнуется ли? Или она даже не знает об опасностях, с которыми они столкнулись? Дверь открылась, и вошла молодая женщина. Бледный, гладкий овал ее лица обрамляла белая намитка, скрывавшая волосы и шею до самого подбородка. Ее черная ряса шуршала при ходьбе, руки были спрятаны в широких рукавах. Биргит потребовалось несколько секунд, чтобы понять, что эта женщина — ее сестра. прошептала она. «Теперь я сестра Мария Иосиф», — ответила Лотта, склонив голову. Биргит не знала, почему, но эти слова ее разозлили, и пришлось подавить в себя раздражение, чтобы не огрызнуться. «Как ты?» «Хорошо». Лотта стояла перед ней, сложив руки на талии и глядя на Биргит так, словно она была незнакомкой, отнимавшей у нее время. Ее терпеливый вид казался натянутым, как костюм, который можно надеть и снова снять. «Сестра Агнес сказала, у тебя новости». «Да», — Биргит указала на пару жестких стульев. «Может, сядем?» Лотта не ответила, и Биргит подумала, что она откажется, но она присела на край стула, как будто в любой момент была готова встать и уйти. Она молчала, и Биргит вновь начала злиться. Неужели столько времени спустя сестре нечего сказать? «Папу арестовали», — наконец начала Биргит и почти с удовлетворением отметила, что лицо Лотты наконец изменилось. Глаза распахнулись, губы разжались. В дом пришли гестаповцы и сказали, что до них дошли сообщения о подозрительной деятельности. Голос Биргит задрожал, лишь теперь, несколько часов спустя, до нее стала доходить реальность происходящего. Они обыскали дом, разбили мамин фарфоровый сервиз и много чего еще. И они забрали папу, Лотта. Она наклонилась вперед, будто это могло помочь сестре проникнуться ужасом ее рассказа. «Они его забрали!» Лотта вздрогнула и отвела взгляд. «А Франц?» — помолчав, спросила она. Биргит покачала головой. «Они его не нашли. Я не знаю, почему. Я пришла сюда за помощью». Она осеклась, не зная, рассказывать ли сестре о том, что она услышала от Ингрид. «А если Лотта не знает о евреях в монастыре?» «Ну, конечно, если бы она узнала прямо сейчас, она вряд ли кому-то донесла бы». «За помощью?» — бесцветным тоном повторила Лотта. «Францу пришлось покинуть дом», — помолчав, объяснила Биргит. «Там он подвергает опасности себя и нас. Но я знаю тех, кто может помочь». «И они помогли?» Биргит набрала в грудь побольше воздуха. «Они велели прийти сюда», — ответила она. Лотта нисколько не удивилась. «Велели спросить кого-то по имени Кунигунда». Лотта медленно кивнула. «Да, я знаю сестру Кунигунду. Знаешь?» Биргит вновь ощутила, как накатывает волна облегчения. «Это не опасно? Что мне нужно сделать?» Лотта покачала головой. «Таких подробностей я не знаю. Только то, чем она занимается». Может быть, Биргит показалось, но в голосе Лотты она услышала смутное неодобрение. «Ты нам поможешь?» — спросила она, но Лотта не ответила. «Ты ведь должна нам помочь!» «Я только недавно узнала, что происходит». Лотта закусила губу. «Я не знала, как быть, что обо всем этом думать. И сейчас не знаю. Все это так сложно, Биргит». На миг она стала похожа на маленькую девочку, которая упала и ждет, когда старшая сестра поможет ей подняться и отряхнуться. «Это несложно», — ответила Биргит и сама поразилась, как жестко прозвучал ее голос. Она наклонилась вперед, впилась взглядом в сестру. «Это совсем несложно. Это очень просто и ясно, Лотта. Мы боремся со злом, со злыми людьми, которые хотят уничтожить все светлое и правильное, что есть в мире. Вот насколько все просто. Никакой выбор здесь не стоит». Она указала на намитку, скрывавшую золотые волосы сестры и часть ее лица. «Дав обет, ты уже сделала свой выбор». «Настоятельница говорит нам то же самое», — прошептала Лотта. «Но что?» Лотта покачала головой и почти прохныкала. «Я не знаю, как быть храброй». Глядя на нее, Биргит вспомнила прежнюю Лотту. Ласковую, легкомысленную Лотту, которая хотела лишь мира и веселья, радости и музыки. «Я тоже не знаю», — призналась она. Но дело не в том, чтобы быть храброй, Лотта. Дело в том, чтобы действовать, даже когда тебе страшно. Лотта судорожно вздохнула. «Но что я могу сделать?» «Ты можешь помочь спрятать Франца», — сказала Биргит. «Помнишь Франца, Лотта? Франца, который так прекрасно играет на пианино, который всегда шутил, дразнил и смешил тебя?» «Конечно, я помню Франца», — прошептала она. «Если он останется в доме, его почти наверняка арестуют, как и всех нас. При мысли о возвращении этих жестоких мужчин в кожаных перчатках Биргит ощутила, как все тело покрылось холодным потом. «Прошу тебя, Лотта, я не знаю, как говорить с Кунигундой и кому здесь можно доверять. Прошу тебя, ты ведь моя сестра. Неужели ты не поможешь мне? Не поможешь Францу?»